Недавно Бангладешско-корейский комитет дружбы и солидарности распространил заявление в знак протеста против японской власти, которая репрессирует ассоциацию корейских граждан в Японии. В заявлении отмечается о том, что сейчас в Японии наблюдается антикорейское настроение из-за враждебной политики японской власти против КНДР и ассоциации корейских граждан в Японии, что усугубляется дискриминационное отношение к названной организации и корейцам в Японии.